Еще больше обрадовался Маздак, когда услыхал все это от Кавада и узнал, что Анаширван на самом деле выполнил свой обет. Прошла неделя, за ней другая, и вот Анаширван сказал Каваду: «Пора действовать. Скажи Маздаку, что я к тебе приходил и сказал такие слова. Я уверился в истинности нового учения и в том, что Маздак — Божий посланец и пророк. Одного только боюсь, очень много у Маздака врагов. Не восстали бы они, да не захватили бы державы. Надо было бы узнать, сколько приверженцев новой веры, да кто они. Если их много, сила значит с ними, я сейчас же приму Маздаково учение. А если не так, подожду, пусть возрастет их число. Тогда раздам им оружие, и уже сильные и крепкие мы провозвестим новую веру, обратим в нее народ огнем и мечом. Если после этого Маздак ответит тебе, что у него много сторонников, скажи ему: сосчитай и перепиши их имена, чтобы не осталось ни одного, который бы не попал в список». Маздак исполнил все, что попросил Кават. Он сосчитал своих приверженцев, внес их в список и передал список Каваду. Оказалось, что последователей у Маздака 12 тысяч, среди них воины и простые граждане. «Вечером я позову Анаширвана и все передам ему», — сказал Кават Маздаку. «А когда Анаширван перейдет в нашу веру, я прикажу бить в барабаны и играть врага. Когда услышишь эти сладостные звуки, знай, что свершилось долгожданное». Вечером Кават передал Анаширвану список и рассказал все, как было. «Прекрасно», — одобрил Анаширван, — «распорядись, чтобы били в барабаны. А завтра, когда увидишь Маздака, скажи ему, что список положил предел сомнениям Анаширвана, и он окончательно обратился в новую веру. Будь в списке 5 тысяч человек, Анаширван нашел бы это число недостаточным, а вот 12 тысяч — другое дело. Теперь, мол, не страшно, если даже весь мир восстанет против нас». Вечером Маздак услыхал бой барабанов, звуки рогов и воскликнул: «Анаширван принял нашу веру». Еще больше он обрадовался на другой день, когда на шахском приеме Кават передал ему слова Анаширвана. После приема Кават пригласил Маздака в отдельные покои. Туда же пришел и Анаширван, принес с собою в дар множество золота, драгоценностей и попросил у Маздака прощения за все, что произошло между ними ранее. Затем приступили к разрешению дел. «Ты повелитель мира», — сказал Анаширван отцу. «Маздак — пророк Господень. Отдайте мне командование над войском. Я устрою так, что не останется в мире ни одного противника нашей веры». «Быть посему», — решил Кават. «Для того же, чтобы начать действовать», — продолжала Анаширван, «Маздак должен разослать по всем городам и деревням, где есть наши сторонники, своих доверенных. Пусть они известят их, что через 3 месяца все они должны собраться у царского дворца, чтобы получить оружие и доспехи. А чтобы о наших намерениях никто не узнал до поры до времени, объявим, что это собрание — просто званый пир. Пусть всем прибывшим поднесут угощение и побольше вина. Пусть каждый осушит по 7 кубков. После этого тайком, малыми отрядами по 15-20 человек, они должны подойти к дворцу и разобрать оружие и лошадей. Когда все будет готово, мы провозгласим новую веру. Кто примет ее, да спасется, кто не примет, будет нами убит». Кават и Маздак одобрили план Анаширвана. Маздак разослал послание, извещая своих приверженцев, что они должны через 3 месяца прибыть ко двору, чтобы получить одежду, доспехи, оружие и лошадей. В назначенный день все 12 000 еретиков собрались во дворце. Там уже было приготовлено для них роскошное угощение. Царь воссел на трон, Маздак на свое кресло, а Анаширван был в зале с гостями. После еды перешли в другие покои. Здесь гостей ожидали кувшины, полные отборных вин. Музыканты услаждали слух прекрасными мелодиями, кравчие разносили кубки. Увидев, что гости уже порядком захмелели, Анаширван решил, что пора действовать. «Ступайте теперь небольшими отрядами во дворец», — объявил он. «Облачитесь в доспехи и выходите на площадь перед дворцом. Туда вам вынесут оружие и выведут лошадей». Посреди той площади уже заранее был вырыт глубокий ров, а в роще, окружавшей дворец, ждали в засаде 400 лучших воинов. Им был дан такой приказ: «Я буду высылать гостей по 20-30 человек. Хватайте их и, раздевши каждого, закопайте в ров до пояса, головою вниз, ногами вверх». Отряд состоял из ненавистников Маздака, и приказ исполнял с удовольствием. Гости приходили на площадь, их хватали и закапывали в ров вверх ногами. Когда все собравшиеся еретики были заживо погребены, Анаширван подошел к отцу и Маздаку. «Всех одарил я роскошным платьем», — сказал он. «Убранные в одежды, они стоят на площади. Встаньте и посмотрите. Никто не видел более великолепных украшений». Кават и Маздак встали со своих мест, вышли из дворца, прошли на площадь, и тут их глазам предстало незабываемое зрелище. На площади от края до края виднелись поднятые вверх ноги. Анаширван обернулся к Маздаку. «Воистину, ни одно войско еще не одаривали такими одеждами!» — воскликнул он и повернулся к Маздаку. «Ты хотел развеять по ветру наше богатство, вырвать власть из рук? Приказываю и тебя одеть в такие же великолепные одежды!» Маздак заголосил, что есть мочи, но его схватили и закопали вверх ногами, точно так же, как его приспешников. Анаширван, налюбовавшись этим зрелищем, сказал отцу: «Итак, ты видел исполнение совета мудрецов. Теперь же я считаю полезным запретить тебе некоторое время выходить к людям из дворца. Пусть утихнут волнения, пусть успокоится народ и воинство от всей этой смуты».